Да, эти ребята резко отличались от сборной города, игру которой Эвальд видел в 1940 году. Не было ярких двухцветных рубашек, белых атласных трусов. 45-й, не 40-й. Но главное, что у города была своя сборная, и, судя по газетам, играла она вполне прилично. Только один человек в зале выделялся особой спортивной элегантностью – тренер. Он был в прекрасном двухцветном костюме и необыкновенно красивых кедах. Калле стоял посредине площадки, широко расставленные ноги словно вросли в пол. Он был очень на месте здесь, в этом зале. Профессионал, мастер, чемпион. Мяч, ударившись о щит, резко отлетел на середину площадки и словно прилип к его внезапно поднятой ладони. Калле выбросил руку ему навстречу, неуловимо и точно. Еще секунда, безукоризненно сработали кисти, и мяч крученно и сильно ушел к щиту. Еще секунда, и он точно опустился в кольцо. «Класс!» — тихо сказал Руди. «Высокий класс!» «А где Магнус?» — тихо спросил Эвальд. «Вон у щита, тот, который отрабатывает дриблинг». «Я выйду, а вы, Руди, позовите его». Магнус вышел в коридор, не остыв еще от игры. Руки его словно все еще держали мяч. Движения были стремительны и резки. «Вы ко мне?» — спросил он. «Да», — сказал Эвальд, — «я из НКВД». «Откуда?» — удивленно переспросил Магнус. «Из НКВД», — повторил Эвальд и поразился перемене, случившейся с этим огромным, широкоплечим парнем. Он словно съежился и даже стал меньше ростом. «Я слушаю», — чуть запинаясь начал он. «Нет, Магнус, слушать буду я», — жестко бросил Эвальд. «А вы будете говорить о том, кому вы сообщили, что должны сопровождать в волость груз денег?» «Только тренеру». «Вы говорили о деньгах?» «Нет. Я сказал, что меня посылают в командировку». «Сказали, куда?» «Да». «Вы, кажется, комсомолец?» «Да». «Кроме того, вы давали подписку о неразглашении служебной тайны, так?» «Да», — чуть слышно ответил Магнус. «Но соревнования...» «Погибли ваши товарищи. Это вам известно?» «Похищены государственные деньги. Это известно вам тоже. Вспомните, при каких обстоятельствах вы сказали Калле о командировке?» «Я встретил его у входа в спортклуб и сказал, что еду в волость и не могу принять участие в тренировке». «Что он вам ответил?» «Сказал, что позвонит замнаркому. Сказал, что есть договоренность и меня обязаны освободить». «Кто-нибудь мог еще слышать ваш разговор?» «Нет, мы были вдвоем». «Хорошо, идите и позовите мне тренера». Пауль Калле шел по коридору пружинисто и плавно. Он скорее не шел, а нес навстречу Эвальду свой драгоценно мускулистый торс. В его походке было что-то механическое, неживое. Видимо, именно так ходили звезды кафе Шантанов, страховавшие на огромные суммы свои бесценно длинные ноги. Но вместе с тем Эвальд почувствовал какую-то неясную опасность, сквозившую в движениях этого человека. Казалось, что из глубины коридора на тебя эластично и неотвратимо надвигается опасное хищное животное. «Вы меня звали?» Голос низкий, чуть с хрипотцой. «Да, мне надо побеседовать с вами». «Я увидел Кукера и понял, что вы из НКВД». «Вы не ошиблись», — Эвальд достал удостоверение. Калле небрежно посмотрел на него и махнул рукой. Я верю, что вы простите из НКВД. Его небрежность, деланная, рассчитанная на скандал, почему-то вызывала у Эвальда совершенно противоположную реакцию. Ему было смешно смотреть, как этот здоровый детина пытается под маской небрежности скрыть явно ощутимое беспокойство. И хотя лицо тренера оставалось спокойно бесстрастным, в глубине глаз, где-то совсем далеко, жило это беспокойство. Эвальд решил принять правила игры, навязанные ему этим человеком. Что ж, пусть Каллини знает, что он видит его тревогу, пусть думает, что игра его непонятна, и инициатива остается за ним. «Я думаю, что нам лучше поговорить не здесь», — холодно сказал Эвальд. «Вы хотите отвезти меня к себе?» «Нет, я хочу, чтобы вы нашли комнату, в которой можно спокойно поговорить». Мимо них, поигрывая теннисной ракеткой, прошла высокая девушка. Она кивнула Калле и с любопытством поглядела на Эвальда. В конце коридора она опять обернулась. «Так как же?» — спросил Эвальд. «Пойдемте». Калле вынул из кармана ключ. Маленькая комната стерильной элегантностью была похожа на своего хозяина. На стене висели литографии из картин Адамсона и Брумана. В застекленной полке переливались золотом и серебром кубки и медали. «Садитесь». Калле опустился в кресло у стола. «Ничего не могу предложить вам. Такое время. Раньше у меня был маленький бар прямо в стене». «Ничего». Эвальд сел на обитый кожей диван. «Это не главное. Мне нужен не аперитив, а ответ». «Ответ?» «Да, Калле. Я задам вам один вопрос и надеюсь получить ответ». Тренер пожал плечами. Лицо его было все так же бесстрастно. «Кому вы говорили о командировке Магнуса?» Калле молчал, все так же глядя на Эвальда. «Ну, запомните, Калле, мне бы очень не хотелось вырывать вас из этого мира атлетики и побед. Очень бы не хотелось». Тренер молчал. «Ну что ж», — Эвальд встал. «Вы знаете, я могу предоставить вам время подумать на батарейной. Пошли». Калле встал и снова опустился в кресло. «Я жду вас». Эвальд сунул руку в карман, нащупал рукоятку пистолета. «Я говорил», — голос Калле потерял былую звучность. «Но она не замешана ни в чем, я уверен». «Буду рад разделить вашу уверенность». «Кому?» «Инге Саан, нашему тренеру по теннису». «Это она проходила по коридору?» «Да». «Ее адрес?» «Она живет на Сютисте 7. Вы пройдете со мной в наркомат и напишите все это. А потом?» «Потом вы вернетесь сюда и будете тренировать команду. И навсегда забудете о нашем разговоре». «Давайте покурим», — сказал Соснин. «Покурим и еще раз подумаем обо всем». В кабинете начальника отдела сидели оперработники бригады «Пальма» и майор Лембит. «Что мы имеем на сегодняшний день?» Подполковник глубоко затянулся. «Кое-что мы имеем. Версию «Пальма» о том, что Юханссон добывает золото. Теперь покупатель никто иной, как активный немецкий пособник и бандит Артур Езер. Кличка Крест. В Выру его хорошо знают. Что об Инге Саан, Эвальд Альфредович?» «Живет одна. Мужчины бывают редко. До утра никто не остается. Саан — фамилия мужа. Они разошлись несколько месяцев назад. Девичья фамилия Лаур». «Постойте», — Лембит привстал. «Лаур. Был же скотопромышленник Лаур, и у него дочь, минуточку. Лембит вышел.